Глава 7. Явление Мерлина. Сьюзи, Стрелок и я неслись по темной стороне, преследуемые по пятам и Адом, и Раем. Ангелы кружили в вышине с сужающимся к земле вихрем, оседлав ночные небеса на распростертых крыльях. Они приближались безжалостно, неумолимо, опускаясь все ниже, по мере того, как мы со Сьюзи оставляли одну пустынную улицу за другой. Темнота была полна огня и взрывов, смерти и разрушения. Вся мощь и все хрупкое величие темной стороны оказались растоптаны за одну ночь, раздавлены небесной пятой. Я быстро огляделся, пытаясь определить, где мы находимся. Я не очень хорошо знал улицы, примыкающие к складу. К тому же мы много раз меняли направление. Теперь единственное, в чем я был уверен, это в том, что мой дом остался далеко позади. Мы нырнули в очередной переулок наугад. Я слегка отстал от Сьюзи, у меня уже кололо в боку, а она даже не запыхалась. Впереди вдруг показалось что-то странное, и я резко остановился. Сьюзи тоже увидела это и застыла впереди меня, автоматически вскинув дробовик. Нам навстречу по улице бежали двое. Мы видели только их силуэты на фоне огней. Когда они приблизились, оказалось, что впереди бежит кожа графа Видеа, а за ней с плачем несется освежеванное тело. Мы со Сьюзи пропустили их мимо, потому что ничем не могли помочь. «Мне почему-то кажется, что защита города идет не очень успешно», заметил я изо всех сил, стараясь сохранить спокойствие. «Надо же, стоит вообразить, что же всякого навидалось», посетовала Сьюзи. «Эти ангелы крепкие орешки. Нам лучше убраться с улицы, Тейлор. Но у меня иссякли идеи. Придумай что-нибудь и побыстрее». Сверху послышалось шуршание огромных крыльев. Ангелов были сотни, может даже тысячи. Они снижались. Я огляделся в поисках идей. Кроме нас, на улице никого не было. Остальные либо уже лежали в могилах, либо ждали, когда их похоронят. По обе стороны улицы тянулись огромные темные здания. Одни пострадали больше, другие меньше, но ни одно окно не светилось. Мы со Сьюзи оказались в окружении противника. Мили и мили отделяли нас от дружественной территории. Что ж, дела обстояли разве что слегка хуже, чем обычно. А обычно, стоит мне решить, что хуже быть уже не может, как все сразу становится еще хуже. Личности в сером возникли откуда ни возьмись, преградив нам путь. Несколько ангелов в серых костюмах внимательно наблюдали за нами, неестественно спокойные и сосредоточенные. Я обернулся и, конечно, увидел позади других ангелов. Нас засекли. Я поднял голову, не сомневаясь, что на нас пикируют крылатые существа, чтобы подхватить и утащить с собой. Но, как ни странно, в небе никого не было. Вероятно, ангелы полагали, что говорящий пистолет все еще у нас. Как только они узнают, что его у нас больше нет, нам крышка. Ангелы впереди вдруг вспыхнули ярким пламенем, разгоняя мрак. Мы со Сьюзи закричали и закрыли лица руками. Сияние резало глаза. Раскинутые крылья горели ярче солнца. Я посмотрел назад. Стоявшие за нашими спинами серые фигуры растворились во тьме, и тьма-то надвигалась на нас. Абсолютная, кромешная тьма, куда чернее простого отсутствия света. Непереносимое сияние впереди и беспросветный мрак сзади. «Вот дерьмо!» – ругнулась Сьюзи. «Я хотел сказать то же самое. Сьюзи, прошу тебя, не стреляй в ангелов. Если ты выстрелишь, нам придется совсем туго». «Почему ты сказал нам?» – Сьюзи одарила меня улыбкой. «Этим подонкам нужен только ты. Разве нет?» «Им нужен мой дар, моя способность находить вещи. Кто первым сумеет заполучить мой дар, завладеет нечестивым Граалем». «Ладно», – подытожила Сьюзи. «Поскольку мы значительно уступаем им в силе, числе и, безусловно, в вооружении, не пора ли начать переговоры?» «Нет», – возразил я. «Я не работаю бесплатно. Кроме того, не доверяю экстремистам любого толка». «Я здорово сомневаюсь, что они примут твой отказ. К тому же обе стороны скорее предпочтут уничтожить меня, нежели отдать противнику». Я посмотрел на Сьюзи. «Им и вправду нужен только я. Ты можешь...» «Нет, не могу», – отрезала Сьюзи. «Я не брошу тебя. Это все, что я могу для тебя сделать». С одной стороны, к нам неотвратимо приближался нестерпимо яркий свет, а с другой надвигалась тьма. Трудно сказать, что было страшнее. Подобные явления не принадлежат материальному миру. Мне совсем не улыбалось оказаться между двумя сторонами, когда они сойдутся. Я быстро оглядывался, в то время как Сьюзи водила стволом дробовика из стороны в сторону. «И вся эта катавасия ради тебя? Неужели эти уроды не понимают, что перебарщивают?» «Они ангелы, Сьюзи. По-моему, у них свой взгляд на вещи. Помнишь Содом и Гоморру? Мы имеем дело с посланцами света и тьмы. Свет и тьма, а мы посередине. Всю жизнь об этом мечтала, хмыкнула Сьюзи. Но, Тейлор, я жду. Что делать? Как мы можем спастись? Я думаю. Она фыркнула. Ты всегда был тугодумом, Тейлор. Сьюзи прицелилась в ближайшую дверь и принялась палить в нее, перезаряжая дробовик раз за разом, пока дверь, сбитая с петель, не провалилась внутрь в клубах пыли и щепок. Сьюзи нырнула в образовавшееся отверстие и опрыгнул за ней. Мы метнулись в разные стороны и прижались к стене около двери, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Стена была приятно толстой и надежной, хотя я понимал, что она не сможет остановить ангелов. Мы оказались в огромном гулком помещении. Через узкие, прорубленные очень высоко окна проникало немного света. Я уже начал различать проходы между ящиками, сложенными штабелями. Снаружи доносились злые, недовольные голоса, чистые, древние, слишком громкие. Потом обе силы пронеслись по улице и столкнулись с таким треском, словно сшиблись две горы. Пол под нашими ногами подпрыгнул, стены склада задрожали, ослепительные вспышки света стали мелькать за окнами, яркие, словно молнии. Без умолку хлопали гигантские крылья, сам воздух был пропитан значением момента. Существа куда могущественнее людей решали жизненно важные вопросы. Я довольно тряхнул головой. Все шло по плану, так как я хотел. Это темная сторона, ублюдки. Мы всегда поступаем по-своему. Ты представляешь, где мы находимся? Спросила Сьюзи. Я вижу только ящики, пахнет опилками и кошачьей мочой. По-моему, здесь делают заклинания на счастье. Будем надеяться, что и нам кое-что от этого счастья перепадет. Кажется, сюда. Я оттолкнулся от стены и двинулся в темноту. Сьюзи не отставала. Мы пробирались между ящиками к дальнему концу склада, но не сделали и 20 шагов, как остатки двери вышибло мощным ударом концентрированного света. Тьма сразу отступила, все содержимое склада стало видно, как на ладони. Я бросился бежать, что было сил, Сьюзи за мной. Пол под нашими ногами ходил ходуном. Ангелы врывались на склад сквозь стены, словно те были сделаны из бумаги. Я втянул голову в плечи, но продолжал бежать. Пол передо мной разверся, зазубренная трещина в мгновение ока превратилась в широкую расселину. Я попробовал перепрыгнуть через нее, но не дотянул до края. У меня похолодело внутри, когда мои ноги не нашли опоры, и я рухнул в темноту, которой, похоже, не было конца. Но в последний миг мне удалось схватиться одной рукой за край. Плечо взорвалось дикой болью, весь мой вес пришелся на него. Я попытался дотянуться до края второй рукой, но у меня ничего не получилось. Земля по-прежнему содрогалась, поэтому мои пальцы в любой момент могли сорваться. Я посмотрел вверх и увидел Сьюзи. Она стояла на краю расщелины, которую только что удачно перепрыгнула. Никогда не сомневался, что ей это удастся. Сьюзи опустилась на колени и посмотрела на меня. Лицо ее было совершенно бесстрастным. «Уходи», — сказал я. «Ты им не нужна, а я лучше разобьюсь, чем дамся им в руки». «Я не позволю тебе упасть, Тейлор». «Ты разве забыла? Ты не можешь прикоснуться ко мне». «К черту эту ерунду», — решительно заявила Сьюзи Стрелок. Она протянула мне руку, и я схватился за нее свободной рукой. Лицо Сьюзи выражало холодную решимость. Захват был крепким, как смерть, как жизнь, как дружба. Она вытащила меня из провала, и мы оба растянулись на краю. Она отпустила мою руку, когда опасность миновала, и мы с трудом поднялись. «Ты не представляешь, на что я способна, если это нужно», – бросила она. «Представляю», – не согласился я. «Я пробовал твою стряпню, помнишь? Иногда шутка помогает высказать то, что ты не можешь сказать прямо». Ангелы врывались на склад, проходя сквозь стены, как сквозь густой туман. Создавалось впечатление, будто сами ангелы плотнее, реальнее того мира, в котором они сейчас находятся. Кто знает, может, так и было на самом деле. Склад наполнился искрящимся светом и кромешной тьмой одновременно. Все, к чему прикасались свет и тьма, исчезало. Сьюзи сверлила меня взглядом. «Тейлор, скажи, что у тебя есть идея. Сойдет любая, потому что, кажется, бежать дальше некуда». «Идея есть», — сообщил я. «Но мне не очень хочется пускать ее в ход». «Замечательная идея», — тут же подхватила Сьюзи. «В чем бы она ни заключалась, она просто потрясающая. Я уже ее люблю. Так что ты придумал?» «Я знаю короткий путь к странным парням. Однажды, в минуту слабости, Алекс Морриси дал мне особую карту, на крайний случай. Если ее активировать, она доставит нас прямехонько в бар». Алекс узнал о моей неприятной встрече с косильщиками возле клуба и... Сьюзи с упреком посмотрела на меня. Все это время у тебя была такая карта, и ты ею не воспользовался? Тут есть одна загвоздка. Ничего удивительного. Подобная магия оставляет след, терпеливо объяснял я. Ангелы сразу узнают, куда мы делись. Я до последнего надеялся, что мы сможем от них оторваться. Теперь ясно, что у нас этого не выйдет. Так воспользуйся картой, подталкивала меня Сьюзи. Поверь, сейчас самое время. Морриси всегда хвастался, что у его заведения самая мощная защита. Думаю, давно пора это проверить. Он нам не обрадуется. Разве он кому-нибудь бывает рад? Давай, вытаскивай карту. Карта уже была у меня в руках. Обычная тисненная карточка с названием клуба, напечатанным черным готическим шрифтом и словами «Ты здесь», напечатанными кроваво-красными буквами. Я прижал большой палец к алой надписи, и карта сработала. Таящаяся в ней энергия зазвенела. Выскользнув из моей руки, карта зависла передо мной в воздухе. Она переливалась, выплескивая энергию. Алекс любил, чтобы его магия выглядела эффектно. Ангелы учуяли, что происходит, и обе стороны устремились вперед. Но карта вдруг увеличилась и превратилась в дверь, которая распахнулась перед нами. Из-за нее лился нормальный свет, доносился веселый шум. Мы со Сьюзен нырнули внутрь и оказались в странных парнях. Дверь моментально захлопнулась за нами, и разочарованные вопли обманутых ангелов смолкли. Может, мне и доводилось с большим эффектом врываться в странных парней, но не могу припомнить, когда. Мы со Сьюзи возникли в баре ниоткуда с криками «Бегите! Ангелы идут!». Произведенное нами впечатление произошло все ожидания. Посетители бара, отборные преступники и сомнительные типы, коротающие время за выпивкой, вдруг вспомнили, что у них где-то назначены срочные встречи и с невиданной скоростью покинули бар. Кто через дверь, а кто и через окно. Некоторые растворились в клубах черного дыма, другие открыли двери в иные, более спокойные места, а один маг в панике превратился в табуретку, надеясь, что в таком виде его не обнаружат. Нашелся и один субъект, всегда найдется хоть один такой, который воспользовался общей суматохой и шмыгнул за стойку к кассовому аппарату. Вышибалы Алекса, Бетти и Люси Колтрейн почти сразу схватили негодяя. Бетти отобрала у него кассу, а Люси дала хорошего пинка. Потом его отпустили, чтоб катился, вернее уползал, ко всем чертям. Бетти и Люси справедливо считали, что у них сейчас есть дела поважнее, чем разборки с воришкой. Алекс торчал за стойкой с еще более несчастным видом, чем всегда. Когда исчез последний посетитель и в баре стало непривычно тихо, он швырнул тряпку на стойку и уставился на меня. «Премного благодарен, Тейлор. Ты разогнал весь мой доход на сегодняшний вечер. Я ведь чувствовал, что не стоило давать тебе эту дурацкую карточку». Мы со Сьюзи облокотились о стойку, пытаясь отдышаться. Алекс неохотно пододвинул к нам бутылку бренди. Я сделал большой глоток, передал бутылку Сьюзи, та допила остатки. Алекс поморщился. «И зачем давать вам хорошие напитки? Но вы все равно их не цените». «Так что вы там кричали насчет ангелов?» «Они гонятся за нами», — сообщил я. «Порядком злые». «Надеюсь, это место хорошо защищено?» Сьюзи вытерла губы тыльной стороной ладони. «Мне очень хочется услышать, что эта дыра неприступна». «У меня есть защита», — подтвердил Алекс. «Но, возможно, ее окажется недостаточно». «А подробнее?» — попросил я. «Чем именно ты располагаешь?» Алекс тяжело вздохнул. «Терпеть не могу выдавать коммерческие тайны, но в основном мой бар защищают покровители. Всякие проклятия и мины-ловушки, сработанные на генетическом уровне. Их устанавливали разные маги в течение нескольких столетий. Все они очень мощные и дьявольски опасные. Дедушка наложил страшное заклятие на тех, кто мочится мимо писсуара. И, конечно, мой предок Мерлин все еще покоится где-то в винном погребе. Вполне достаточно, чтобы отгонять надоедливых мух, даже на темной стороне. Но никто же не готовился к встрече с ангелами. Вряд ли кто-то мог предположить, что возникнет необходимость защищаться от визитеров сверху или снизу. И о тебе, Тейлор, мои предки тоже ничего не знали, к сожалению». «Ты можешь выдать меня ангелом?» – предложил я. «Я пойму». «Это мой бар», – неожиданно взвился Алекс. «Никто не смеет обижать моих клиентов, даже таких, как ты. Никто не смеет указывать, что я должен делать в собственном баре, даже кучка небесных штурмовиков. Думаешь, стоит закрыть двери и забаррикадировать окна?» «Если хочешь». «А что, не поможет?» «Скорее всего, нет», – С тобой не соскучишься, Тейлор». Сьюзи стояла спиной к бару с дробовиком в руках и настороженно оглядывалась. «Тейлор, как скоро ангелы сюда доберутся?» «Скоро». «А можно поинтересоваться, почему вы оба насквозь пропитались чем-то очень похожим на кровь?» – спросил Алекс. «Я спрашиваю не потому, что беспокоюсь о вашем здоровье, просто в интересах гигиены». «Я встретил старого друга», – пояснил я. «Я его знаю?» «Бель». «А, вот оно что. И теперь она...» «Покоится с миром. Отчасти». «Хорошо», – заметил Алекс. «Наглая ведьма. Она мне никогда не нравилась. Вечно чванилась и воротила нос от моих закусок. Вечно заказывала лучшее шампанское и не платила». «У тебя случайно нет под стойкой по-настоящему большого ружья?» – с надеждой спросила Сьюзи. Алекс рассмеялся ей в лицо. «Даже если бы и был, я не настолько глуп, чтобы дразнить ангелов, целясь в них из ружья. И ведь я слышал, что у вас с Тейлором есть говорящий пистолет. Он все еще у вас?» «Мы его потеряли», – признался я. У Алекса был такой вид, словно его вот-вот хватит удар. Он сжал кулаки, стиснул зубы и затрясся от разочарования и ярости. Потом схватил себя за пучки волос, торчащие из-под берета, и сильно дернул. «Как это на тебя похоже, Тейлор? А я-то думал, что говорящий пистолет у тебя. Вот это был бы реальный шанс. Так нет. Тебе в руки попадает самое мощное на темной стороне оружие, а ты его теряешь. Ты ходячая неприятность, Тейлор. Ты вечный гонец дурных вестей. У меня голова идет кругом. Как мы будем защищаться? Поставим ангелам выпивку и подмешаем что-нибудь в их напитки? Люси, Бетти, принять меры предосторожности. Быстро!» Вышибалы бросились исполнять приказ, сдвинув всю мебель к стенам и освободив пространство в центре зала. Маг, превратившийся в табурет, тихонько вскрикнул, когда его отшвырнули в угол, но возвращать себе обычный облик не стал. Освободив пространство, Бетти и Люси изобразили на полу большую пентаграмму, выложив ее с помощью солонок, собранных со всех столов. Они справились с этим профессионально, если учесть, что у них не было линеек. У вышибал, особенно работающих на темной стороне, обычно много разных талантов. Мы все заняли место внутри пентаграммы, и Бетти с Люси, запечатав рисунок, привели его в действие, для чего добавили особые значки между пятью концами звезды. Бетти дорисовала солью из солонки последнюю завитушку, и линии засветились голубоватым светом. Правильно начерченная пентаграмма черпает энергию из своих лучей и живой нервной системы материального мира. К сожалению, ангелы черпали энергию из куда более мощных источников. Бетти и Люси Колтрейн сидели рядышком, прижавшись друг к другу. Они сделали все, что могли. Мы со Сьюзи стояли спина к спине. Нам оставалось только наблюдать и ждать. Алекс бормотал ругательство, пытаясь смотреть сразу во все стороны. Когда он поворачивался ко мне, его взгляд красноречиво говорил: «Это все из-за тебя. Тебе стоило бы придумать что-нибудь получше». Между прочим, я уже кое-что придумал, но не хотел пока говорить. Я точно знал, что Алексу моя идея не понравится. Наверху лестницы распахнулась дверь, послышалось мощное хлопание крыльев, вслед за тем тяжелый топот. Вестибюль залил ослепительный яркий свет, но в бар он не проникал. В воздухе почувствовалось давящее тревожное напряжение, какое бывает перед бурей. Это ангелы пытались сломить защиту странных парней. Все окна задрожали и разбились. Осколки полетели во все стороны, некоторые упали возле светящихся линий пентаграммы. Темнота чернее ночи стала просачиваться в окна, но вскоре поглотила их и принялась расползаться по стене. «Они пришли», – выдохнула Сьюзи. «Рай и ад. А несчастное человечество, как всегда, оказалось посередине». Я повернулся к бармену. «Теперь твоя очередь, Алекс. Нам нужен твой предок. Нам нужен Мерлин».